кто занят в труде Божием. Я думаю, тому знакома такая молитва. Господи, в труде нашем сохрани нас от нас самих. Думаю, вам знакомо. Потом будем молиться друг за друга в нашем общем труде. Прочитаем для рассуждения Бытие 6 глава, 17-18 стихи. «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, которая есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Если задать такой вопрос, как Ной спасся и спас свою семью? Кто-то назовет праведность Ноя, кто-то назовет строительство ковчега. А я бы хотел выделить вот это место. «Но с тобою я поставлю завет мой, и потому ты войдешь в ковчег». Я бы хотел выше праведности Ноя, выше его усердия по строительству ковчега, поставить завет Господень. Бывает и праведность меняется, бывает обстоятельства меняются, все бывает меняется. Но если Бог сказал свое неизменное во веки слово, оно никогда не изменится. Вот почему мне хотелось бы поставить его выше всего. Деяния апостола, 2 глава, мы с вами находим, как перекликается Ветхий и Новый Завет вот по теме обетования, 38-39 стихи Деяния апостола, 2 главы. Петр же сказал им: «Покайтесь, это крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Сколько переменилось на земле от Ноя до Дня Пятидесятницы, до проповеди апостола Петра. Великие перемены были и в жизни народа израильского, и в самой истории храма, и служении священников, да в окружающей жизни среди царей языческих, сколько было всяких перемен, империй и так далее. А мне хочется связать эти два стиха, потому что обетование Божие, вечно несокрушимое, оно не изменилось за эти времена. Ничто не могло на них повлиять. Нам, как работающим с детьми, хотелось, чтобы вот эту главу, Евреям 11 главу, хорошо полюбили. Здесь есть и детский возраст, здесь есть и юношеский возраст, и подростковый, и взрослый. Здесь все есть. Вы не обращали внимания, что 11 глава – это не только герои веры, которые уже выросли, возмужали, окрепли. А вот с 23 стиха еще Моисей назван, что он дитя прекрасное. А как он попал сюда среди героев веры? Мне хотелось бы, чтобы мы с вами, как воспитатели, задали себе собой вопрос. Как его воспитали, то он, когда вырос, по ношению Христова почел большим для себя богатством. Кто сумел ему это открыть? В то время, когда он рос в Египте, Египет был довольно развитой страной, ну, экономически богатой, блестящей золотом. Кто помог ему увидеть, что есть еще у Бога Небесного нечто большее и более богатое, чем вот это все, что ты видишь, среди которого ты живешь? Кто вот это сумел, брат и сестры? Ну, конечно, предполагаем, мама, может быть, еще кто-то из родственников, из народа Божия, из израильского, но сумел ему рассказать об этом богатстве только тот, кто сам это богатство видел. Так или не так оно? Но если ты его не видишь, и оно не имеет тебе цены, как ты другому откроешь, что есть? Не сможешь просто. И вот мы читаем, вот это, как прошло его детство, когда вырос, оставил он Египет. Видя невидимого, был тверд. Кто утвердил его? В Слове Божьем, в свете откровения от Слова Божия, в обетованиях Божиих. И он пошел. Кто утвердил Иосифа? 22 стих читаем, это же 11 главы послания к евреям. «Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилев и завещал о костях своих». Но если уж под ведением Иосифа не было хлеба, то я не знаю, кто еще в мире имел столько хлеба под его распоряжением. И в те времена голода, когда он переселил отца своего Якова, написано, 75 душ переселили со всем имуществом в Египет, то по милости и по благоволению фараона он им еще дал лучшую землю Гесем. Я себе представляю, наверное, там и росло все лучше всего, и вода была, и климатические условия добрые. Ну так если у Иосифа есть хлеб, и есть лучшая земля, то то Иосиф мог вздохнуть, поблагодарить и сказать: «Слава тебе, Господи, будем жить, кушать хлеб и процветать. Больше нам ничего не нужно». Но что может быть лучше? А почему он тогда при исходе сказал, чтобы мои кости отсюда вынесли? Значит, нашлось что-то лучшее, чем земля, где семьи обилие хлеба. Увидел он нечто лучшее, настолько лучшее, что даже говорит: «Если кончина дней моих будет здесь, в Египте, вы кости мои не оставьте. Когда вы к этому лучшему пойдете, пусть хоть кости мои пойдут с вами. Ну, чтобы я был одно вот к тому лучшему, которому вас будет выводить Бог». Значит, он, когда сидел в темнице, так сам себе делаю вывод, не только скорбел, что не дома я, не только скорбел, что хлеба нету, что свободы нет, что родных близко нету. Не только бы это было. А он в это время, в эти годы юности своей размышлял: «Господи, что вообще пути Твои? Что пути народа Твоего на этой земле? Каковы Твои планы? О чем говорят обетования Твои? Что будет после меня? Что будет после фараона?» Вот это было, ну, пищей его, духовной пищей его. Не только скорбь, что тяжело в тюрьме, лишь бы мне выйти, а немножко выше тюрьмы поднимался в помыслах своих. И вот нашел вот это лучшее, вот это высшее, вот это то, что дороже обилия хлеба. Помните, еще в его жизни был такой момент, когда родились у него два сына, Манассия и Ефрем. Он сказал: «Бог дал мне забыть все скорби дома моего, дома отца моего». Казалось бы, ну если уже так тебе Бог благословил, что ты забыл все скорби юности твоей, ну живи, процветай дальше, отдыхай, насыщайся. А он искал еще что-то. Он не мог в этом успокоиться, он искал. И вот завещал: «Когда выйдете, вынесите кости мои отсюда». Дорогие друзья, когда мы воспитываем наших детей, к чему мы привязываем, ну, начало ихней пути духовной жизни? К чему направляем ихние сердца? Я вот иногда детей в лагере спрашиваю: «Скажите, вас папы, мамы выращивают для какой жизни? Для сладкой или для горькой?» В основном говорят: «Для сладкой». Я говорю: «А горькая часть кому? Ее, эта часть, кому ее отделить? Кому вы ее оставляете? А почему с детства вас не учат горькой жизни?» Вот к какому пути мы с вами направляем с самого-самого начала детей? Какое даем им направление? Моисею кто-то дал, наверное, как только он начал что-то понимать и разговаривать, что-то мама или кто-то из родных начал ему показывать дальше Египта, выше Египта. Есть. Есть еще что-то. И по мере его возраста все больше задерживая его внимание вот там. Вот там вот увидишь. Там увидишь. И он, когда вырос, пошел. Когда-то мы в лагере детям пробовали показывать фильм, наверное, вам знакомый этот институт Муди. Правда, недолго показывали, поломался киноаппарат почему-то. Там перестали показывать. Но запомнилось, один фильм показывает историю падения империи. Может, вы видели его такой цветной. Там показывают, как была империя инков когда-то. Древних индийцев в Америке, это много-много сотен, может, тысяч лет назад. Потом показывали падение империи ацтеков. Потом, значит, как пал Египет, когда-то он поднимался, расцвел, потом упал. Ну, вот так показывает, показывает. И научные люди вывели такую диаграмму, значит, график. Исследовали вот эту всю историю, вывели такую общую, одну кривую линию. Что вначале империя развивается, развивается, поднимается, поднимается вверх, доходит вершины своего могущества, расцвета, и потом идут вниз. Так все империи на земле. Ну, просмотрели фильм. Потом воспитателям на молитвенном часе я спрашиваю: кто создал этот фильм? Американский библейский институт Муди. Я говорю: а почему же они не показали кривую своей Америки? Ну, если так, они уже грамотные, так это все исследовали, провели. Но будьте добры, представьте нам ваш путь. Вы здесь, здесь, или вы уже здесь. Где вы? Ну, вы же лучше себя знаете, чем этих инков, которые жили там 2000-3000 лет назад. А почему они не показывают, братья и сестры? А показывать надо? Правду вот эту показывать надо или не надо? Если бы они вывели свою кривую, мы бы ясно увидели, что это не самый великий блеск сегодня на земле. Да, он сильно блестит. У некоторых, когда смотрят на этот блеск, по-украински поморочится голова. Да, так оно блестит. А не забывайте за вот эту линию кривую. не забывайте никогда, ну, может быть, она чуть-чуть будет длиннее, чуть-чуть более растянутая, но есть закономерности Божьи, которые Бог предписал всем. Никто их никогда нарушить не может. В нашем одном соседнем селе так люди сельские, которые никогда не подумали, что они куда-то поедут. Так кажется. Но там выросли при земле, при хозяйстве. Так куда они двинутся? Двинулись. И выехали одни родственники, многодетная семья, прошло там год-полтора, возвращаются назад. Но я помню их дом, двор, помню, как они были одеты, все помню. Вот смотришь, идут в костюмах такие, в галстучках, все так, понимаешь, тщательно, аккуратненько. И подходят к жене одного нашего брата, родственница. Пришли в гости, она чем занята? Ну, чем занята? Набрала там под коровы, раскатила с водовой и поливает рассаду, чтобы она веселее росла, чтобы продать помидоры какой-то копейки иметь. Сама тоже босая, ноги грязные, руки грязные. Они так смотрят на нее. Говорят, тетя, ну чем ты занимаешься? Ну вот посмотри на себя, на кого ты похожий? А вот посмотри на нас. Она посмотрела на себя, посмотрела на них и заплакала. Когда мне рассказали эту новость, мне так же сердце сжалось. Я знаю, брат трудится так. Я говорю, как у вас там в отношении американских гостей? Да, говорит, больше дома нету покоя. Жена одно заладила. Едем, едем и едем. И я так понимаю, что в этот момент, когда она посмотрела на себя и на них, надо было куда-то еще посмотреть. Как вы скажете? Надо было еще куда-то посмотреть очами веры. Не только физическими глазами, вот это видимое, временное. Надо было еще посмотреть очами веры. Не посмотрела. И вот когда расплакалась, что-то в сердце произошло. Какой-то маленький крах духовный, какое-то банкротство, какой-то шаг назад. Я говорю, неужели не было ей рассказать те великие обетования, которые Бог обещал нашему пути, нашему народу, нашему братству, будущему нашему, и открыть им так, чтобы они заплакали, а не ты, чтобы заплакал. Оказывается, в тот момент, по какой причине, не знаю. Но не нашлось, что рассказать. Дорогие мои, как бы хотелось, чтобы взгляд на обетование Божие не терялся у нас с вами, ни у нас, ни у детей наших. Но так, чтобы мы четко, ясно его видели. Когда спрашивают отчет о уповании нашим, чтобы дали четкий ответ. У нас немножко проблема с заработками, у каждого своя проблема в церкви. Но у нас проблема – это Португалия. Туда едут, туда возвращаются, крестятся, женятся, уезжают с семьями, опять возвращают. Это у нас такой тоже, как процесс целый. Ну вот приезжают оттуда молодые люди, но мы же так как-то, как бы их приобрести, как их приблизить. Знаем же их, иногда предоставляем место на проповеди, иногда. Выходит, открывает Писание, и так уверенно, братья и сестры, Бог не только здесь, Он и там. Не надо превозноситься, и здесь каяться, и там каяться, здесь креститься, там креститься. Везде народ Божий, везде церковь, аминь, сел. Ну, по молодости слушаем, прощаем, потом останавливаем. А ну, говорю, ну давай вот сядем понемножку, рассудим с тобой вдвоем. Действительно ли везде Бог и одинаково так вот, и пути все одинаково, как ты говоришь? Ну давай вот перечислим вместе. Скажи, на Западе церкви везде подвластны государству и находятся под их влиянием и руководством? Ну да. Ну так да или нет? Да. А мы нет. Вот скажи, везде уже пятидесятников называют братьями и протягивают руку в общении? Да, говорит, это везде. А мы нет. Вот скажи, везде уже научили молодых мам больше не рождать детей? Обойди весь земной шар, везде всех научили. Да, говорит, это один, двое, трое многодетные. А у нас всех рождают. Вот скажи, везде уже идут в армию, дают клятву, берут оружие, когда посылают на войну, он идет в войне участвовать. Ну, конечно, говорит, где же это исключение? Нету. А у нас, говорю, нет. Вот так потихоньку сидим вместе, перечисляем. Ну, что-то побольше, что-то поменьше. Я не говорю же там за экумению, за телевизор, за другие вопросы. Ну, а теперь говорю, скажи сам, ну, есть разница или нет? Молчит. Говорю, за эту разницу братья заплатили 5000 лет страданий в тюрьмах. Только 61-го года. А ты говоришь, что разницы нет. Ты не спеши, ты поисследуй один путь, поисследуй другой путь. А потом уже выходи на проповедь и скажи. Не будь таким поверхностным. Раз и сделал выводы. Не спеши. Все это намного глубже, намного серьезнее, чем ты только увидел его сверху. Намного. Когда мы перечисляем вот эти вот моменты, которые я вам перечисляю, братья и сестры, ну, это только мы перечисляем, а если подробно, более в них глубже вникнуть и остановиться, то нужно много времени. Но вы знаете, какой встает вопрос? У меня вот поднимается какой внутри вопрос. Имеют ли те, живущие вот в этих грехах, которые я перечислил, их называю грехами, не потеряют ли они право на обетование Божие? Вот какой у меня встает вопрос. Ну, нам часто говорят, мне приходится частенько бывать за границей, а что, у вас нету проблем в церкви? Да, есть проблемы в церкви. Но почему вот вы считаете, что вы живете более свято, чем мы? И у нас проблемы, и у вас проблемы. Я говорю, знаете, в чем разница? У вас, когда проблемы заходят в церкви, они там и остаются навсегда. А у нас, если заходят проблемы в церкви, мы начинаем вопиять к Богу. Мы назначаем пост-молитву. Мы начинаем служение очищения священий. И мы не успокоимся, пока эту проблему не выселим за двери церкви. И Бог оказывает нам милость и дает нам силу, и мы с проблемами справляемся. Вот это разница. Разница, что мы имеем право на обетование Божие. Вот в чем разница, дорогие друзья. Ведь в 61-м году, когда начиналось вот это движение, с чего начиналось? Я вот и братьям на библейский курс даю. Братья дорогие, с чего начиналось движение нашего братства? Ну, кто-то называет первое послание, кто-то называет второе послание. А ведь начиналось то, братья и сестры, с того, что братья стали пред Богом и сказали, согрешили мы. И потеряли, Господи, присутствие Твое и право на обетование Твое. Вот с чего начиналось. И когда исповедовались, по примеру Иеремии пророка, по примеру пророка Даниила, по примеру времен Ездры и Неемии, исповедовались во грехах отцов своих. До тех пор, пока не ощутили Божье присутствие, и пока Бог не дал духом, верою ухватиться, опереться на обетование Божие, что церковь мою врата ада не соодолеют. Вот только тогда пошли. Вот тогда только написали, вот тогда только пошли. И теперь вот пройдя этот путь, можно сказать, да, Господи, только верой в обетование Твои, только верностью Твоей, обетованием Твоим мы прошли. Один из братьев, по-моему, в 90-м году, когда освободился, ну, как правило, тогда были встречи узников, праздник всегда же такой был, помните, когда вот эти времена были, кто участвовал в них. И брат вышел за кафедру и говорит, братья и сестры, я не герой, вы не думайте, что я герой. В тех условиях, в которых я был, через которые братья проходили, там все направлено на слом. И если я там устоял и вернулся верный, то это только милостью Божией. Там никакой человеческой силы не хватит. И мне так приятно, что таким образом закончились годы страданий, годы уз. Слава и хвалу Богу нашему, что Он верность обетованием Своим пришел к Своему народу и не дал его поломать. Если бы это что-то было человеческое, то оно было бы поломано. С такой силой навалились на народ Божий. Поломали бы все. Бог не дал поломать. Как бы хотелось, чтобы мы с вами открывали детям нашим, подросткам нашим, ну вот разницу двух путей. Как научить наших детей жить такой святой, богоугодной жизнью, такой непримиримой греху, умеющей исповедоваться, чтобы действительно получить право на обетование и ухватиться рукой за него. Одному из братьев, как-то за границей едем, беседуем в машине об одном, другом. Потом я ему задаю такой вопрос. Скажи мне, пожалуйста, у вас есть будущее? Он так обиделся, что я уже пожалел, что я спросил об этом. Ну как, ну что, разве у нас нет собрания? Разве мы не занимаемся с детьми? Разве вот у нас не каяться, не креститься? Я тебя не об этом спрашиваю. У вас будущее есть. Вы не потеряли веру в обетование? Вы право на эти обетования? Вы не потеряли? Вы идете, видите обетование, держа за них, и Господь дает вам свидетельство, что вы пройдете все эти вот искушения, которые готовит мир, все, что вокруг готовит. Пройдете или нет? Когда-то братья написали такую строчку, вот найдите, где она написана. Господь дал нам с вами вот эту свободу Христову, в которой мы ходим, не на 50 лет, не на 100 лет, до пришествия Его. Так вот написано в наших братских документах. При каком условии, братья и сестры? Если будем святы, если будем верны, если будем крепко держаться за обетование Господне. В послании Петра мы с вами читаем, что Господь даровал нам какие обетования? Это второе послание Петра, первая глава, конец третьего стиха и начало четвертого стиха. славою и благостью дарованы нам великие и драгоценные обетования. Славою и благостью дарованы нам великие и драгоценные обетования. Помните, в Деяниях апостолов, 13 главе, стих 23, читаем эти слова. «Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израиля Спасителя Иисуса». Это говорится о временах, когда пришел Господь на землю, о рождении, о служении спасения. А скажите, какая была вообще духовная обстановка в народе израильском, когда он начал воздвигаться? Ну, можно вспомнить только печальные картины, не правда ли? Один плен ассирийский, другой плен вавилонский. Храм разрушили, потом отстраивали. В каком состоянии священники были? 400 лет Бог уже через пророков не разговаривал, пророка Малахии. И вот смотрите, казалось бы, ну на кого посмотреть? На состояние народа Божия даже не на кого было смотреть, потому что в плен поводили всех. Может посмотреть на храм, на священника, может там осталось как-то святой какой-то трепет. Да нет, слава Божия давно оставила храм. Ну может хоть священники трепетали в святой жизни, и там было все поломано. Читаем уже, вот когда Господь пришел, первосвященники. Давид должен был быть только один избираемый Богом. Почему их стало много? Потому что уже друг друга ставили. И осталось, ну на что надеяться? Только по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Христа. По обетованию Бог воздвиг его. Больше на человеческую опору уже не на кого было опереться. Единицы были там. Анна пророчица, Симеон был старец. Они ожидали еще избавления Израиля. Они вспоминали, Господи, ты еще времен Давида сказал так, написано вот так. Вот эти единицы еще держались верой за слово, сказанное Господом, и ожидали его исполнения. А остальных как-то оно в очах своих уже все потерялось. Ну вот живем, как живем, служим Богу, как служим. Когда будет, тогда будет. Когда родится, тогда и родится. А вот это чувствование или ведение, что вот-вот это время, вот-вот-вот сейчас он должен появиться, потому что так написано, должно исполниться, уже потерялось. Помним с вами времена Ездры и Неемии, когда возвратился народ Господень отстраивать стены, отстраивать храм. Можете себе представить, какая была трудная обстановка. Стены были разрушены уже, да уже больше 100 лет прошло этим развалинам. Не только мхом поросли, наверное, уже деревьями поросли эти развалины. А храм в каком состоянии? И вот представьте себе, когда вернулся Неемия, Зорававель, Ездра, в 3 этапа возвращался народ, отстраивал. Как отстраивать? Где себе самому поселиться? Что кушать? Где взять средства, чтобы покупать дерева, камни, строить материал, чтобы все отстраивать? Как решить все вот эти вот проблемы? Приходили, может быть, к Ездре, приходили к Неемии. Ну как? Ну скажи нам как, потому что, ну считаем, смотрим, не можем ничего придумать. Как это делать? Помните, какая их была отличительная черта? Это Неемия 8 глава, 2 стиха. «И принес священник Ездра закон при собрании мужчин и женщин и всех, которые могли понимать первый день 7-го месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона». Не хватало ни расчетов, не хватало ни мудрости человеческой, не хватало ни денег, ничего не хватало. Одно только осталось. Господи, что Ты скажешь в Твоем Святом Слове в отношении нашего возвращения, восстановления и отстройки храма? Давай будем читать и искать Слово Божье. Если есть здесь Слово Твое, сердце Твое к этому, обетование Твое к этому, оно восстановится. И вот после того, как читали от рассвета до полудня, дочитали, что нужно праздновать праздник кущей. Начали праздновать эти 7 дней. И вот в этой 8 главе, 18 стихе читаем. «И читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня». И еще 7 дней было чтение. Но, братья и сестры, если есть чтение, если сердце преклоняется к Слову Божию, оно найдет там обещание Божие. Оно увидит верность Божию. Будет эта стройка. Найдется источники Божии, откроются вот эти источники Божии, и дело Божие оно совершится. К чему нам с вами привязывать вот это последнее время детей наших? Когда время идет трудное. Так вот, там программа в школах у нас, православие ввели с 1 по 4 класс, с 7-8 класс вводят вот эту программу, каким словом ее назвать, распутную эту программу. Мы уже хотим писать у всех наших церквей письма к правительству. Если вы не поменяете программу, если не поменяете учебники, мы забираем всех своих детей из школы. Дальше не в МАГАТУ. Но мы понимаем, что ради нас менять не будут. Мы понимаем, что учебник они не заберут. Но мы понимаем, что дальше будет еще сложнее. Дальше будет вводить с 4 класса, потом с 1 класса, с дошкольного возраста. Мамы молодые, у кого много детей, спрашивают нас, братья, что делать? Что делать, дорогие друзья? Придет такое время, что мы друг друга будем спрашивать, что дальше делать? У нас, может быть, опыта даже духовного не хватит. Потому что последнее время даст нам с вами такие вопросы, которые даже, может быть, наши отцы не переживали. Такие встанут проблемы. Что ответить? Одно остается, Господи, будем открывать Слово Твое. Что Ты обещал в отношении нашего пути, в отношении детей наших? Сможем ли мы сегодня вот этим строительным материалом благодати Божией построить ковчег спасения для себя, для детей наших, и чтобы этот потоп греха не просочился ни в домы наши, ни в церкви наши, ни в духовной жизни? Есть или нет вот от Тебя слово и обещание? Потому что нам опереться больше не на что. Не на кого опереться. Только если есть Твое обетование, верностью Твоей, силой Твоей, знай, что можешь сохранить, сможешь провести. Такое вот и тут время, дорогие друзья. Как бы хотелось, чтобы наши с вами сегодняшние воспитанники, дети, подростки, не говорили, как написано в 2 послании Петра, 3 глава, 4 стих. Где обетование пришествия Его? Или вот в 9 стихе читаем, «Не медлит Господь исполнение обетования». Для некоторых сегодня обетование что-то такое далекое, что-то такое чуждое. Ну так, в общем, собираемся, читаем, поем, стихи рассказываем. А когда начинаем друг друга о святой жизни, о посвящении, о том, чтобы верою ты твердо укрепился в этих великих драгоценных обетованиях, для некоторых получается что-то сложное, что-то незнакомое. Некоторые говорят, медлит Господь исполнение обетования. Ну, пока Господь помедлит, можно поехать, можно разъехаться, можно заняться тем, другим. Почему? Господь медлит сегодня исполнение обетования. Братья и сестры, Он медлит или сегодня исполняется обетование Божие? Как во дни Ноя они исполнились? Как во дни Ездры, Неемии? Как всегда они исполнялись? Ведь Господь сегодня их исполняет. Это исполнение идет перед нашими с вами глазами. Значит, если нет вот этой веры, говорят, медлит Господь исполнение обетования, промедление какое-то. Этот путь опасный, потому что послание к Ефесянам мы с вами читаем в 2 главе, 12 стих, о безбожниках. «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, не имели надежды, были безбожники в мире». Но смотрите, что звучит в этом стихе. «Были чужды заветов обетования». Ну, это безбожники, понятно. Скажите, какая будет трагедия, если верующий человек становится чуждый заветов обетования? Ну, как-то они ему ни о чем не говорят. Он их не ищет, не держится за них. Он не видит их исполнения сегодня. Он не видит, какие обетования Божьи открыты на завтрашний день. Он какой-то чужой для всего этого. Вы можете представить трагедию в состоянии вот такого человека? Как бы хотелось, чтобы мы с вами помолились о нашем труде, о наших детях, о пути, на который нас с вами вывел Господь. Действительно, обетование исполняется. Как-то вот лет 10 назад, это еще в 92-м году, когда только открылась граница, мы узнали, что вот румыны, наши братья и сестры, рядом один язык, как-то что-то общее. Они приезжали к ним, мы ездили к ним, они приехали к нам и говорят, давайте как-то вместе. Но почему вместе? Ну, так, говорит, у нас вот хорошо дело пошло. Ну, как же хорошо, смотрите, у вас то одно появляется, то другое, то третье, с запада. Нежелательно. Они говорят, там вначале, когда была свобода, мы тоже так думали, что, как и вы, проживем всей той жизнью, устоим, не придет ничего. Так, говорит, все пришло. И Америка, и доллары, и телевизор, и учеба, и все пришло. И у вас придет. Это вы сейчас вот так вот. Святыми кажетесь, хотите быть святыми, как мы 2 года назад. Через 2 года у вас все будет телевизор, как и у нас. Все будете смотреть. И американцы с долларом, все здесь будет. Уехали. Вот прошло 10 лет. Недавно мы были, вернулись к этому разговору. Так, братья, вы же говорили, что 10 лет назад у нас будет телевизор, и Америка, и доллары. Мы привезли вам свидетельство церквей, что у нас телевизора в церквах нету. И Америка с долларами к нам не пришла, не властвует, как у вас. Что вы скажете? Мы как были не регистрированы в братстве, так и остались. Ну, разговаривали в Бухаресте не с простыми братьями, с руководящими. Один из них говорит, все равно зарегистрируйтесь. Ну, это вы так еще пока. Пока все равно вы зарегистрируетесь. Ну, братья, ну, первое пророчество же не исполнилось насчет телевизора. Нет. Ну, все равно не исполнится. А теперь подумайте, в чем разница нашего пути и вашего пути? Взвесьте и скажите сами, в чем разница вот нашего пути и вашего пути? И действительно, можем ли мы быть вместе? Вот сядьте и рассудите сами, как люди грамотные. Вы знаете, я, когда возвращаюсь с каждой поездки, до того дорог мне становится путь братства, я просто вам не могу передать переживаний своих. Мы просто в этом живем, в этом растем и привыкаем. Но когда поедешь туда, наткнешься на одно, на другое, на третье, когда возвращаюсь домой, я становлюсь на колени и говорю, Господи, как хорошо, что у нас вот такой путь. Как хорошо, что мы свободны. Как хорошо, что все, что ты сказал, это наше. Мы имеем на него право. Мы можем на него опираться. Я знаю, что мы устоим. И никакие пророчества их, все планы их не сбудутся, это точно уверен. Сколько даров ты нам даровал, благословенных даров, братству, народу твоему, пробужденному, освобожденному. Как бы хотелось, дорогие друзья, чтобы вот эту веру, как Моисей в обетовании Божие, передали мы детям нашим, с которых мы занимаемся. Пусть они не растут так вот, тут с нами сидят, одним глазом туда, вторым глазом туда, потом подрастает, их взгляд простирается еще куда-то за границей, еще куда-то дальше, дальше, дальше. Давайте, чтобы их взгляд, он увидел действительно, что есть что-то выше, дороже, ценнее, поношение Христово, есть свобода Христова, есть путь Христов. Чтобы вот это постоянно было перед глазами детей наших. Чтобы верою они ходили, крепко держась за обетование, нерушимые и исполняющиеся. Аминь. Аминь.